У нас остается уже и немного времени, и близок тот час, когда мы уже будем покидать сие место. А, дорогие родители, что остается в наших сердцах? Я первый раз вот так здесь, обычно если в церквях был, ну, мне понравилось. Вечером проходишь, освещается две улицы, та и та сторона. Место, которое мы любили посещать, вот напротив, столовая, здесь. И такое свободное, простое общение. Ну, приятно просто. Без принуждения пришли здесь, послушали, помолились. Я хочу прочитать текст из Библии для того, чтобы нам вместе еще помолиться. Бытие, 39 глава. Бытие, 39 глава, с 1 стиха. Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из рук измаильтян, приведших его туда египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом, он был успешен в делах и жил в доме господина своего, египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал в руки, на руки его. И с того времени, как он поставил его над домом своим, и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле. Братья и сестры, здесь сразу хочу обратить внимание на следующее. Эта история известна, я просто некоторые моменты, факты. Первое. И увидел Потифар, не услышал. Иосиф бы мог сказать, я верю в Бога. Написано, увидел Потифар, что Господь с Иосифом. Первое, что увидел, что в руках его, что он делает своими руками, Бог дает ему успех. Удивительно, что за такое короткое время он успел подняться, Иосиф. Наблюдал за ним. Потифар, он купил молодого раба. Он был, как мы читаем, я думаю, что это был молодой, симпатичный парень. Если читаем историю его, он был при доме, как бы, потому что при отце, сын старости. Однако, когда читаем здесь, где он научился всему? Вот он руками своими делает и успешно. Наблюдает за ним Потифар успешно. И притом здесь подчеркивается, увидел, что Господь с ним. Тогда он отдает на руки его, что отдает? Дом и поля, ну, все, что имел, все свое имение поручил ему, распоряжайся, командуй, все. Быстрое, блестящее восхождение, так скажем. Теперь дальше. Когда все оказалось на руках Иосифа, благословение распространилось на дом и на поля. В чем она выразилась? Так быстро, все быстро совершается. Заметно было, что благословение распространилось. Один штрих очень важный. Не потому, что там погода хорошая была и земли очень хорошие. Написано «ради Иосифа». То есть сам Потифар, язычник, он ничего не заслужил, потому что он идолопоклонник, не заслужил. Но в дом попал раб Божий, юноша, ради него получая одно, второе, третье. И он это увидел, и написано, кроме хлеба ничего не имел. По следующим испытаниям я не говорю, я просто остановлюсь на том, что сказано. Значит, братья и сестры, тема, ну, надеюсь, недолго говорить, тема проповеди – богоприсутствие, явное богоприсутствие в доме. Как это может отразиться на окружающих нас? У нас многодетные семьи. За нами внимательно наблюдают все соседи. И не только соседи. Они смотрят, как одеты наши дети, как они ходят, как они играют. За ними смотрят соседи. И для меня очень важный момент для жизни, лично для меня и моей семьи. Напротив сосед жил. Жил, потому что ушел в вечность. И однажды, мои дети не росли, как ангелы. Они ссорились и дрались, как и все. Рожденные от плоти есть плоть. Все. Значит, что? Я думал, у меня были такие мысли. Однажды сын кинул камень, через забор попадает соседу, машина у него стоит. И он говорит, это вмятина, это твой младший сын кинул камень. Я его спрашиваю, он говорит, я вообще не кидал. Ну, я не знаю, кидал он, не кидал, может быть, и кидал. Я думаю, теперь отношения наши, ну, портятся. Ну, потому что, дети, ты же не проследишь, кто куда что кинул. А кидать они будут. Значит, что дальше? Проходит время. Они наблюдали очень за нами. Проходит время, и он говорит, я выхожу на улицу, он говорит, Яша, подойди. Я подхожу, я смотрю, он плачет. Ему было за 70 уже, далеко за 70. Он плачет и говорит, Яша, есть Бог. Я ему не проповедовал, на собрание его не свозил, других возили, его нет. Я ему не сказал о Христе ничего. Есть Бог, и он плачет. Дальше. Я внимательно наблюдаю за твоими детьми. Только Бог мог сохранить их. Там потерялись, там украли, там пожар, у тебя ворота часто открыты. Тащи все, что хочешь, и детей забирай. Есть Бог, и он плачет. Дальше события развивались таким образом. Он уже переехал в квартиру, зовут. Я приезжаю, беседа, мы стоим, я на коленях стою возле дивана, он лежит уже, и мы вместе молимся. Он просит у Бога прощения. Я молюсь, открывая, стою на коленях, открывая глаза, лежит, плачет, слезы текут, текут, текут из глаз. Господь спас его. Братья и сестры, я не мог проследить, мои дети как все, я не мог. Как мог этот человек, коммунист, фронтовик, прийти к такому заключению? Ни слова не сказал ему о Боге. Он знал, он спрашивал, но в принципе вот такого свидетельства на собрание не ездил. Я так имел внутреннюю радость и благодарил Бога, что да, я верю, и я знаю, и вижу, что действительно Господь присутствовал, присутствует в семье. Это стало видно для соседей. И потом, когда случилось следующий дом, тоже там случилась беда, несчастье, умирает сын, а мать в это время была пьяная, но не оба были пьяные, он ломает руку матери, такой ужасный образ жизни. Соседи идут и говорят, идите, если, говорит, мать сейчас проснется, ну, придет в себя, увидит, что сын умер, а сын сгорел от водки, просто сгорел. Умер, она или отравится, или повесится, что вы только можете помочь. А соседи, ну, которые пили вместе, и те вот этим делом занимались, пили, и потом на следующий день пришли, наверное, еще похмелиться, видеть, что мертвый лежит, они сразу к нам. Ну, и тогда, естественно, взяли заботу о них. А потом они говорят, идите к ним, возьмите шефство, по-советски еще, везите в свою церковь, крестите по-своему ее, она, чтобы она, иначе, говорит, она кончит жизнь самоубийством. Ну, крестить мы, конечно, ее не крестили. До этого было очень большие с ней неприятности, с этими соседями, большие у нас неприятности. Не буду детали эти выяснять. Но что удивительно, да, 3 месяца за ней ухаживали, привезли на собрание. На собрание она садится. Каждый раз, когда я выхожу за кафедру, она опускает голову и плачет. И всегда так было. Она посмотрит, только начиная проповедовать, опускает голову, плачет. Она вспоминает то время, когда ссора была, когда неправильно было. Мы старались выдержать эту норму. А потом настал такой момент, когда выходило много было покаяния. Я спустился к тем, кто каялась. Смотрю, идет она. Долго надержалась, может, с полгода. Идет. Плачет, на колени упала, ухватилась за мою руку, прижалась и стоит, рыдает. Она покаялась. Крещение, конечно, не успела принять, ну там, потому что попала в больницу. И когда в больнице, она говорит, принесите мне что-то послушать. Все эти разговоры мне здесь, мне не нравятся они. Что-то послушать. Взяли еще, плеер тогда был, ну, чтобы она слушала. И она ушла в вечность после операции. И говорит, последняя встреча была с ней, сын пришел. Она говорит, последняя песня, я ее все время слушала, последнюю песню. Ну и когда похороны пригласили всех, которые соседи, мы свидетельствовали, похоронили ее тоже, и включили последнюю песню. Последняя песня была «Хочу домой, в тот дом отца родного». Она других песен, она прослушала песни, остановилась на этой. Это было таким сильным свидетельством, что она получила прощение и с Господом. То есть, братья и сестры, не надо силиться выдавать что-то и показать, может, пытаться, чего и нету. Просто естественной жить христианской жизнью. А об одном нужно побеспокоиться, чтобы это присутствие Божие было в наших семьях, в наших взаимоотношениях между родителями, мужем, женой, с детьми, чтобы присутствие Божие было. Его увидят и поймут, потому что наблюдением потом эти же соседи говорят, надо же, эту похоронили, этого. Даже, говорит, наверное, теперь то ли мне на ваш дом молиться теперь. На наш дом молиться не надо. Тебе нужно молиться Богу. Тебе нужно обращаться к Богу. И я думаю, что здесь вот в жизни Иосифа и был Господь. Бог благословит то, что мы делаем. Не надо, может быть, быть особым специалистом. Ну, я думаю, каждый мужчина, он должен очень много делать. Очень много уметь делать. И это естественно, не особо, может быть, учившись даже. Это естественно, но Бог благословит дело рук. Бог благословит. Сколько людей удивлялись, когда мы строили молитвенные дома. Удивлялись, приходили. И не только это у нас. Как вы могли? Потом спрашивает. Я помню, в Германии собирались на средства. Чьи? Свои средства собирали, строили дома. Они удивлялись, надо же, ну где это можно? И, в общем-то, склонялись, я помню, в Германии один раз, ну там обычно приглашают мэра города, ну там немножко другая обстановка. И он когда пришел, посмотрел все, первое, что сказал, сохраните вашу веру. Вы приехали к нам, сохраните ее. Не станьте такими, как вот здесь все. Такое было пожелание, хоть я не знаю, насколько сам он верующий, но сохраните, дорогие братья и сестры, родители, отцы, матери, давайте так будем жить, чтобы богоприсутствие было в нашей семье. Ни скандалы, ни разборки, ни споры. Богоприсутствие, чтобы не изгоняли своим поведением, чтобы оно было явным. И окружающие люди, чтобы могли засвидетельствовать, действительно, среди нас Господь. И что защита, охрана, помощь – это Его, а не наша ловкость какая-то. Господь был с Иосифом. Теперь следующее. Ради Иосифа. Знаете, вот это касается работы во многом. Мы приезжаем в селение одно, ну, такое городского типа. Там был огромный завод, их два в России такие, по изготовлению электродов. Не для сварки электродов, а в котельне, ну, два завода. И этот остановился завод. Покаялись сестры, женщины, покаялись, ну там в пределах 40 человек, работы нету, мы приезжаем, заявляет, помолитесь о работе. И сестры начали какие-то лекарства продавать, ну как-то обеспечить, и потом гемеопатию залезли, потом попросили прощения, бросили, ну ищут каким образом, чтобы обеспечить семью. Мужья неверующие, они верующие. И заявляет, молится, говорит, огромный завод стоит, никому не нужный. Теперь эта продукция не нужна. Раз, молились, два, три, заработал этот гигант. Устроились мужья их и начали содержать свои семьи. Ради избранных своих. Кому-то понадобилась продукция. И он менялся, там менялись начальство завода. Но он работал. Он работать начал. Господь благословит и в этом. Вот ради Иосифа то, что было, Господь благословил. Ради него, ради тебя и меня Господь благословит. Хорошо, если и, может быть, соседи наши, и там, где мы работаем, чтобы Господь благословил. Я что хочу отметить? Потому что Иосифа было правильное направление жизни, правильное хождение. Обеспечивало на присутствие Божие. И Бог благословил. И это видно стало. Потом идет горнило страданий. после взлета в 17 лет стать управляющим, затем на долгие годы страданий до 30 лет уже он. Но тем не менее, везде можно красными буквами «Господь был с Иосифом», там, там, там, везде. Вот это очень важно. Когда дети будут выбирать христианский путь, они видели действие Божие в семье, чтобы они видели, что действительно, как Господь благословлял, помогал, это останется навсегда в памяти. Больше, может быть, многих наших слов. Присутствие Божие в доме обеспечит то, что, может быть, мы не сможем сказать словами. Здесь мы читаем «увидел», «увидел», не услышал, а увидел. То есть в реальных делах он увидел, что действительно Господь был с Иосифом. Теперь время помолиться. Помолиться, чтобы Господь благословил наши семьи, чтобы Он был в наших семьях, чтобы Он пришел, чтобы было, и Он наводил порядок. Он благословил нас, Он помог нам. И то, что мы не можем сделать, не по силу, может быть, нам, всемогущий Бог может это сделать. Когда Он явился Аврааму, последний перед молитвой, когда Он явился Аврааму, после 13 лет молчания из-за Измаила, Он является, как красиво, как нежно, как тактично произносит слова Господь Бог. Это неугодное было дело с Измаилом, понятно. И Авраам понял, он понял, что неправильно все это было сделано. Господь является, долго ждал Авраам этого, услышать снова голос Божий. Он шел не по книге, как мы читаем, по откровению, что Бог говорил. И Господь, смотрите, как начинает разговор с ним. «Я Бог Всемогущий, ты ждал сына, и это неправильное твое действие, а я остаюсь всемогущим Богом, я всемогущий Бог, у тебя не получилось, не доверился, я остаюсь всемогущим Богом». А потом о поступке такое очень хорошее напоминание: «Ходи предо мною и будь непорочен, я остаюсь всемогущим Богом, от тебя что требуется? Что тебе нужно? Предо мною ходи и будь непорочен». Не обличал его ни в чем, так аккуратно. Просто я поражаюсь, восхищаюсь Господом, когда открываю страницы Библии больше и больше. Да благословит Господь каждую семью. Остается Господь всемогущим. Будем ходить, стремиться непорочно. И пусть окружающие увидят, что действительно Господь не в словах, в делах с нами. Он в нашем доме. Помолимся Ему. Аминь.